Тайна пушкинской рукописи. На улице Святой Маргариты Аня показала мне церковь, где венчался Данте. Мы постояли там в прохладной темноте при свечах. Я знал, что Аня Воронцова-Тури, потомок Пушкина, дружит с Арсолой Серего Алигьери, потомком Данте. Обе живут во Флоренции, обе переводчицы, и часто встречаются в маленьком кафе Рикки, в садике под платанами, что в двух шагах от церкви. Мы как раз и шли туда. Почему-то разговор зашел о Мандельштаме. Аня сказала, что флорентийская тоска — это о Данте, о его страданиях и об изгнании из Флоренции. А я подумал, что, может быть, это и об ее прапрадеде, который мечтал об Италии, но так и не вырвался из России за границу. В этот день тоска и радостная Флоренция во мне как-то не соединялись. Позже разговор о флорентийской тоске принял совсем неожиданный оборот. Аня сказала: «Я боюсь испортить тебе впечатление от Флоренции, но вот послушай, что пишут». И она развернула итальянскую газету, мы уже сидели за столиком, и прочла мне заметку некоего Паоло Торре из Лондона. Старый мажордом замка Лутон в Бетфорде нашел тело Николаса Филлипса, крестного сына королевы Елизаветы. Он был мертв и лежал в автомобиле BMW, запаркованном в одном из стойл конюшни его имение. Кончина Филлипса овеяна тайной. Случившееся напоминает роман в духе Агаты Кристи. Здесь есть все. Приключения с красивыми женщинами, огромное богатство, изощренная элегантность и возможные финансовые скандалы. Наиболее верная гипотеза — самоубийство. Гораздо труднее установить его причины. Было ли вызвано самоубийство 43-летнего аристократа неудавшимся бизнесом или смертью предмета его любви киноактрисы Капюсин, неизвестно. Капюсин была исполнительницей главной роли в знаменитом фильме «Розовая пантера». Их роман продолжался более 3 лет. В последнее время Капюсин жила одиноко в Швейцарии и страдала депрессией. Позже молодой аристократ женился на графине Лючии Чернин, чешской дворянке из Праги. Смерть Филлипса опечалила королевскую семью и светские круги Лондона. Его сестры, герцогиня Аверкорн и герцогиня Вестминстерская, обладают, может быть, вторым по величине состоянием после королевы. Другие родственники Филлипса также очень богаты. Его мать Георгина возвращается завтра из Венесуэлы в Лондон. Имение Филлипсов было приютом любви для принца Чарльза и принцессы Дианы, которые часто приезжали туда, чтобы преодолеть свой семейный кризис. Каждый год 20 ноября будущий король и его мать проводит ночь в этой красивейшей английской деревне. И именно в парке этого замка, принадлежавшего семье XVI века, принц Чарльз стал ухаживать за Дианой. Кончина Филлипса вызвала тревогу в Сити. Филлипс считался блестящим и смелым финансистом. Говорят, что он шел на рискованные биржевые операции и в последнее время потерял очень много, а восстановить средства ему не удалось. Фамильное имущество продать нельзя, оно находится под опекой. Им Филлипс не распоряжался. Поэтому финансовое разорение или любовная драма объясняют случившееся. Хотя могут быть и другие причины. Не исключены убийства или несчастный случай. Доказано, например, что мотор машины работал еще несколько часов после смерти Филлипса. В салонах Лондона продолжают сплетничать. Вспоминают, например, что Филлипс провел целый год в Лозанне для лечения тяжелой депрессии. Но с тех пор прошло много времени. Филлипс стал активным участником светской жизни Лондона – традиционной охотой на лис. В свете очень ценили его изысканную манеру верховой езды. Заметка эта была напечатана на 22-й странице газеты «Република» от 2 марта 1991 года. Большинство читателей итальянской газеты, разумеется, не обратили внимания на эту светскую хронику. Но Аню и меня это известие поразило. Николас Филлипс был родственником Ани. Он принадлежал к тому же поколению пушкинских потомков. Я познакомился с ним в 82-м году, когда приехал в Англию по приглашению Королевского общества Английской академии наук. Филлипс имел прямое отношение к загадочной истории с пропавшим дневником Пушкина, и мне захотелось с ним встретиться. Королевское общество обратилось к нему с просьбой, и Филлипс пригласил меня в свое имение. Позже об этой встрече я рассказал в своей книге «Пропавший дневник Пушкина». Если бы Жуковский не остановил часы в кабинете Пушкина сразу после его смерти, то в этот день, 29 января 1837 года, они показали бы 3:30 пополудни, когда начальник штаба корпуса жандармов Дубельт приступил к опечатанию бумаг покойного поэта. Среди бумаг, впоследствии возвращенных его вдове Наталье Николаевне Пушкиной, был дневник Пушкина. Это была рукопись в переплете с металлическим замком. В пушкинское время дневники с замками были в моде. Например, в «Евгении Онегине» Пушкин так описывал дневник своего героя. «В Софьяне по краям окован, замкнут серебряным замком». Жандармы сорвали замок и занумеровали страницы пушкинского дневника. На внутренней стороне переплета было помечено «Номер 2». Если существовал дневник номер 2, то должен был где-то находиться и дневник номер 1. Однако самые тщательные поиски в архивах, в том числе в архиве 3-го отделения, не дали никакого результата. Пушкинисты разделились на 2 лагеря. Одни вообще отрицали существование дневника номер 1. Другие не только не сомневались в его существовании, но и вели длительный поиск. Среди этих пушкинистов находились такие замечательные исследователи, как Морозов, Лернер, Щеголев, Фейнберг. У них было более чем достаточно аргументов в пользу своей версии. Стоит вспомнить хотя бы удивительную историю пушкинского дневника номер 2. После смерти Натальи Николаевны рукописи Пушкина хранились у старшего сына, генерала от кавалерии Александра Александровича. Старший сын Пушкина ревниво оберегал дневник отца от посторонних глаз. Даже когда в 1880 году он передал все пушкинские рукописи, за исключением писем отца и матери друг другу, в Московский Румянцевский музей, дневник он оставил у себя. 2 годами позже он передал на хранение в этот же музей письма Пушкина к жене и ответные письма Натальи Николаевны, оговорив это условием не публиковать их до 1937 года. Судьба писем Натальи Николаевны так же драматична, как и судьба пушкинского дневника номер 1. Еще в первые годы после революции они хранились в Румянцевском музее, а потом исчезли. Все попытки их разыскать до сих пор ни к чему не привели. Фейнберг высказал предположение, что эти письма, как и дневник номер 1, были вывезены за границу и находятся у одних и тех же владельцев. Итак, известный нам пушкинский дневник номер 2 хранился до 1914 года у старшего сына поэта. Александр Александрович Пушкин умер в возрасте 81 года в день объявления Первой мировой войны. После него рукопись дневника перешла к старшей дочери Пушкина, Марии Александровне Гартунг. Мария Александровна скончалась в Москве в Суровом в 1919 году и завещала дневник внуку поэта Григорию Александровичу Пушкину, который в это время воевал на фронтах гражданской войны. Дневник в это время находился в Лопасне, в доме Александра Александровича Пушкина, и легко мог пропасть. Его спасла жена Григория Александровича, Юлия Николаевна Пушкина. Спрятав дневник под платье, на крыше поезда она вывезла дневник в Москву и 20 июня 1919 года сдала его на хранение в Румянцевский музей. Этот дневник Пушкина, таким, каким мы его знаем, был впервые опубликован по подлинной рукописи в 1923 году. Конечно, по копиям и частями этот дневник публиковался и раньше. Первую копию с него снял Анненков. В разное время Александр Александрович Пушкин разрешал Юрьеву, Бартеневу, Якушкину, Венгерову снимать с него копии и публиковать отрывки. Полную копию дневника Александр Александрович Пушкин разрешил снять только в 1903 году по просьбе президента Академии наук великого князя Константина Константиновича. Но вплоть до 1923 года как эта копия, так и подлинник оставались читателю недоступными. История пропавшего дневника, дневника номер один, тесно связана с судьбой зарубежных потомков Пушкина. Началом этой истории следует считать статью известного пушкиниста Гофмана, вышедшую в 1925 году в парижском литературном сборнике «На чужой стороне». Статья называлась «Еще о смерти Пушкина». Автор, в частности, писал: «В 1937 году будет опубликован полностью, неизданный еще, большой дневник Пушкина, в 1100 страниц. Несомненно, он прольет свет на историю дуэли и драму жизни Пушкина. В самом деле, если известный нам дневник Пушкина, дневник номер 2, охватывал период его жизни с осени 1833 по февраль 1835 года, то пропавший дневник мог быть его продолжением и охватывать последние годы жизни поэта. Ведь нумерация дневников, скорее всего, была произвольной и была сделана жандармами. Какие же реальные факты лежали в основе сообщения Гофмана, и не было ли оно очередной «сенсацией» в кавычках, подогретой всеобщим интересом к великому поэту? Нет, в основе этого сообщения лежали действительные и, тем не менее, удивительные события. В 1922 году советский торгпред в Париже, Скобелев, получил письмо из Константинополя от внучки Пушкина Елены Александровны Пушкиной по мужу Розенмайер, дочери Александра Александровича Пушкина, от его второго брака с Марией Александровной Павловой. В письме она жаловалась на тяжелое материальное положение и предлагала приобрести у нее пушкинские реликвии, в том числе рукописи. Об этом письме узнал Гофман, который в качестве официального представителя Российской академии наук вел в Париже переговоры с известным коллекционером Александром Федоровичем Онегиным о приобретении у него пушкинского музея. Между Розенмайер, Гофманом и Онегиным завязалась переписка. Эти письма хранятся ныне в рукописном отделе Пушкинского дома. В одном из писем Гофману внучка Пушкина писала: «Что касается до имеющегося неизвестного дневника 1100 страниц и других рукописей деда, то я не имею права продавать их, так как, согласно воле моего покойного отца, дневник деда не может быть напечатан раньше, чем через 100 лет после его смерти, то есть раньше 1937 года». Вскоре Гофман приехал в Константинополь. Однако муж Елены Александры отказался не только продать, но и показать дневник. Супруги сообщили, что собираются уезжать в Южную Африку. Почему именно в Южную Африку, этого они не объяснили. В ответ на замечание Гофмана об огромном риске и ответственности, которые они берут на себя, увозя рукопись Пушкина, Розенмайер сказал буквально следующее. Не беспокойтесь, дневник находится в очень надежном и безопасном месте. Обо всем этом Гофман написал в 1929 году в своей статье. А были ли вообще у Розенмайер вещи, принадлежавшие Пушкину? И не была ли вся эта история мистификацией, стремлением привлечь к себе внимание? Оказывается, были. История эта имела продолжение. По свидетельству Лифаря, известного собирателя Пушкинианы, в начале 30-х годов Розенмайер вернулась из Южной Африки и поселилась в Ницце. Лифарь посетил ее и действительно приобрел у нее несколько пушкинских реликвий, в том числе печатку поэта, его гусиное перо и акварельный портрет Натальи Николаевны. В ответ на расспросы о дневнике она дала адрес некоего лица в Константинополе, которое, по ее словам, знает местонахождение дневника. Эмиссар Лифаря прибыл в Константинополь, нашел указанное лицо и после этого отправился в Хельсинки, где проживал предполагаемый владелец драгоценной рукописи. Вскоре Лифарь получил сообщение из Хельсинки, что за дневник Пушкина запрашивают астрономическую сумму. Потребовалось время, чтобы найти эти огромные деньги. Но когда они нашлись, было уже поздно. Дневник якобы ушел в какие-то другие руки. Брат Розенмайер Николай Александрович Пушкин, живший все годы в Брюсселе, выражал некоторые сомнения в полной достоверности ее сообщений. По его мнению, она была экзальтированной и неуравновешенной особой. Одним из последних, кто видел внучку Пушкина, был Иван Алексеевич Бунин. Отец Ани, Георгий Михайлович Воронцов-Вильяминов, показал мне в Париже дневники Бунина, которые достались ему от Зурова, секретаря писателя. Сейчас они опубликованы. В начале 40-х годов Иван Алексеевич жил на юге Франции, в Грассе. Его соседкой оказалась Елена Александровна Розенмайер, жившая в Ницце. В дневниках Бунина нашлось несколько интересных записей, посвященных его знакомству и встречам с внучкой Пушкина. Вот эти записи в их хронологической последовательности. 6 июня 1940 года. Был в Ницце у Неклюдовых для знакомства с Еленой Александровной Розенмайер, родной внучкой Пушкина. Крепкая, невысокая женщина, на вид не больше 45. Елене Александровне шел 51 год. Лицо, его костяк, овал, что-то напоминающее пушкинскую посмертную маску. 12 июня 41-го. Ездил в Ниццу, завтракал с Еленой Александровной фон Розенмайер, урожденной Пушкиной. Дочь Александра Александровича Пушкина, родная внучка Александра Сергеевича. За неделю до нападения фашистской Германии на нашу страну Бунин записывает в дневник. 15 июня 41-го. Вчера у нас завтракала и пробыла до 7 вечера Е.А. Это внучка Пушкина. И вот уже следующая запись. 22 июня 41-го, 2 часа дня. После завтрака голый суп из протертого гороха и салат лег продолжать читать письма Флобера. Как вдруг крик Зурова. «Иван Алексеевич, Германия объявила войну России!» Думал, шутит. Взволнованно мы ужасно. 10 апреля 42-го был в Ницце. Бюффа, Пушкина, ее нищенское существование. И вот последняя запись в дневнике. 7 сентября 43-го, вторник. Нынче письмо из Ниццы. Елена Александровна Пушкина, фон Розенмейер, умерла 14 августа после второй операции. Еще одна бедная человеческая жизнь исчезла из Ниццы, и чья же? Родной внучки Александра Сергеевича. И, может быть, только потому, что по нищете своей таскала тяжести, которые продавала и перепродавала ради того, чтобы не умереть с голоду. А Ницца с ее солнцем и морем все будет жить и жить. Весь день грусть. Оргия нажив в Париже. На следующий день запись в дневнике сделала Вера Николаевна Бунина. Вчера получено печальное известие о смерти Лены Пушкиной. Бедная, умерла, не вынесла второй операции. Помню ее девочкой-подростком в Трубниковском переулке с гувернанткой. Распущенные волосы, голые икры. Кто мог подумать, что такая судьба ждет Лену? Нищета, одиночество, смерть в клинике. Лена в ссоре с братом, с Николаем Александровичем Пушкиным. Не знаю, помирилась ли с дочерью. Она была умна, но, вероятно, с трудным характером. Гордилась своим родом. К Яну, Ивану Бунину, чувствовала большую благодарность. Елена Александровна была благодарна Бунину за материальную и моральную помощь в эти трудные годы. Бунины сами голодали. На Востоке враг терзал родную землю. От этого боль за судьбу родной внучки Александра Сергеевича Бунин чувствовал острее. 4 июня 1943 года, когда Розенмайер была уже больна, Бунин отправил письмо кому-то из своих друзей. «Дорогой друг, 3 года тому назад со мной познакомилась в Ницце очень скромная женщина в очках, небольшого роста, лет под 50, но на вид моложе, бедно одетая и очень бедно живущая мелким комиссионерством, однако ничуть не жаловавшаяся на свою одинокую тяжелую судьбу. Елена Александровна фон Розенмейер, на которой мне было даже немножко страшно смотреть, ибо она только по своему покойному мужу, русскому офицеру, стала фон Розенмейер, а в девичестве была Пушкина, родная внучка Александра Сергеевича, дочь Сашки, генерала Александра Александровича. И вот нынче ее письмо ко мне. 2 июня 43-го года, Ницца. «Милый Иван Алексеевич, на пасхальной неделе я чувствовала себя не очень хорошо, а во вторник, 4 мая, вызванный доктор срочно вызвал в 9 часов вечера карету скорой помощи, и в 10 часов меня оперировали. Думали, что я не выживу и 48 часов, но Бог милостив. Видно, час мой еще не пришел, я медленно поправляюсь. Вот скоро месяц, как я лежу в клинике. Недели через полторы мне предстоит вторая операция. Я еще очень-очень слаба. Пишу вам, а лоб у меня покрыт испариной от усилия. Обращаюсь к вам за дружеским советом и, если возможно, содействием. Существует ли еще в Париже общество помощи ученым и писателям, которое в такую трудную для меня минуту помогло бы мне в память дедушки Александра Сергеевича расплатиться с доктором, с клиникой, прожить по выходе из нее месяц в доме для выздоравливающих графини Гробовской 60 франков в день, а потом иметь возможность заплатить за вторую операцию. Все мои маленькие сбережения истрачены, но как только я встану на ноги, я опять начну работать и обещаюсь выплатить мой долг обществу по частям. Работы я не боюсь. Были бы силы. Вот, дорогой мой, какое ужасное и какое трогательное письмо получил я нынче. Общество, насколько я знаю, в Париже уже не существует. Да если бы оно и существовало, что оно могло бы дать? грош. А тут ведь не о гроше идет дело. Поэтому горячо прошу тебя обратиться с этим моим письмом к лифарю, который, надеюсь, поможет Елене Александровне и найдет кого-нибудь из лиц состоятельных и понимающих, что ведь это родная внучка Александра Сергеевича. Передай или перешли ему это письмо. Я шлю привет лифарю и написал бы ему сам, да не знаю, куда ему писать и где он. Когда читаешь эти письма и записи Буниных, невольно забываешь о потерянном дневнике Пушкина и о его поисках. Думаешь не о пропавших рукописях, а о погибших людях, пропавших поколениях русских людей. Весной 1944 года, меньше чем через год после смерти Елены Александровны, Бунин написал рассказ «Холодная осень». Героиня рассказа, изгнанная из родного дома революции, прошла через голод, тиф, побег в Турцию, смерть мужа, скитание и одиночество. Она живет в Ницце, зарабатывает на жизнь тяжелым черным трудом и ждет скорой смерти. Конечно же, этот рассказ — след, оставленный в душе писателя внучкой Пушкина. В дневнике Бунина интересно сообщение Веры Николаевны Буниной о том, что Елена Александровна была в ссоре со своим братом. Не следует поэтому слепо доверять мнению Николая Александровича Пушкина о сестре. На нем мог лежать отпечаток их сложных отношений. Бунины упоминают о дочери Розенмайер, Светлане. Отец Ани рассказывал мне, что у Елены Александровны было двое детей, дочь Светлана и сын Александр, названные в честь прадеда. След их затерялся. Возможно, они могли бы многое рассказать о матери и принадлежавшей ей рукописи Пушкина.